И китайцы, если придут, рано или поздно уйдут в ту же бездну. А степь и пастухи останутся извечные, как закат. «Нельзя смотреть в глаза», — сказал вдруг Майлздорф. «Что?» «Когда за тобой бегает покойник, нельзя смотреть ему в глаза. Насовсем уволочет». «Но за мной-то покойники не бегают», — слабо усмехнулся Сварог. «А кто за тобой бегает? Живые, что ли?» Сварог дернулся и встал посреди дороги. Он припомнил все слухи, создавшие Майлздоржу шаманскую славу, и японский магнитофон, за который жена прапорщика Швыдко вроде бы обеспечила супругу полную и окончательную колдовского происхождения трезвость на всю оставшуюся прапору жизнь. И нереально быстро сросшуюся ногу воен-юриста Нежного, и разные сбывшиеся предсказания, и прочие свершения, в том числе те, кто, как бы это выразиться, обладали обратным знаком у капитана Лазуткина, пьяну заехавшего Майлздоржу в морду, поселилась в ванной огромная кобра, видимая одному только капитану. Кобра капитана периодически кусала, да так, что он орал на весь дом. Причем следов укусов не отыскивалось. Потом стала гоняться за ним по всему городу, пока не достал окончательно на штабных учениях. Возможно, все дело было не в колдовстве Майлздоржа, а в водке. Но генералу из Москвы, рядом с которым прошли выпущенные Лазуткиным в настырную кобру пули, в любом случае следовало посочувствовать. Кстати, лейтенант Крупадеров с 11 вечера и до рассвета, искавший в насквозь знакомом военном городке свой дом, был не пьющим, и шприцев из набора противохимической защиты тоже не употреблял. Но все равно чуть не рехнулся. Городок был, а его пятиэтажки не было. В детали он вдавался скупо, но ходил потом к Майлздоржу просить прощения и кланяться подарком. Помнив то, что болтали о Майлздорже, Сварог испугался еще больше и от испуга бухнул. «Помочь можешь?» «Помогают человеку, когда он хочет, чтобы ему помогали», — сказал Майлздорж. «А я что, не хочу?» «А откуда ты знаешь, чего хочешь?» — сказал Майлздорж и поднял плетку. Лохматая лошаденка обрадованно рванула вперед, и Сварог остался один, правда, в прямой видимости для часового под зеленым грибком. Так что погружения пока исключались. А дома он залез в ванну, ставил пробку, плеснул три колпачка свято сберегавшегося женой дефицитнейшего шампуня. Ванна понемногу наполнялась. Пена щекотала плечи. Пола орал паршивенький магнитофон. Дешевенький, в Японии и стоивший бешеные деньги в Союзе. Сварог курил с закрытыми глазами и пытался представить, что он сейчас в Ницце. Но саму Ниццу он представлял себе смутно, так что ничего не выходило. Вообще ничего путного не выходило. А то, что жизнь не вышла, выяснилось уже давно. Стоило ли долбить в училище французский, если не быть атташе ни в Париже, ни даже в Бухаресте, и даже детективов на французском не достать. А те за границы, где побывать довелось, лучше забыть навсегда. Стоило ли млеть возле ясноглазой студенточки, если из нее через 10 лет получилась законченная стерва.